В лучшем случае солистка, но никак не балерина, за которую она себя выдает. Я помню, что была репетиция «Спящей» осенью 1963 года, и, выйдя на сцену, Майя с Марисом, здороваясь, поцеловались. Я удивился, но оказалось, что она поздравила его с рождением дочери. Теперь же его нет, а перед нами весь вечер танцевала Ильза. 16 ноября. Как-то летом пришел к нам режиссер Андрей Добровольский, который ехал в Ереван на съемки музея Параджанова. Взял идолов для музея и Светланы, которая туда должна прилететь. Дело в том, что там решили захоронить в монастыре Саят-Нова сердце Сережи. «Господи», — сказал я и заплакал. И подумали мы о его жестокой нищей жизни. Оказывается, перед погребением его сердце вынули, где-то хранили, и вот теперь решили захоронить под плитой в монастыре. Я, поразмыслив, подумал, что он чего-нибудь сверху там наворожил и выкинет очередной фортель, подсунет какую-нибудь другую внутренность. Вроде бы так оно и вышло. Что-то не получилось с захоронением. Недавно показали три серии, что снял Добровольский о музее. Фильм построен весь на рассказе Светланы и немного Сережиных. Но музея и экспонатов, как таковых, нет. Все растворилось в режиссерских изысках, которые меня только раздражали, ибо работы Сережи мелькали с пулеметной быстротой. Инна лежит с бронхитом, осложнение после гриппа. Очень слабенькая. Ужасно вульгарная книга Смирновой в серии «Мой 20 век». Просто мемуары куртизанки. Все время упоминаются мужские штаны, в которые ее заносит. Язык примитивный, хорошо ни о ком, сплетни. Две сносные главы о Рудневе и Воинове. Читаю мемуары Лени Зорина. Несколько многословно и витиевато, но интересно. Работаю над лоскутным одеялом. Приезжали издатели из Нижнего Новгорода. Что-то полурешили. Собираются издавать папины мемуары о Маяковском. Примечание Катанян, распечатанная бутылка, Нижний Новгород, 1999. Издательство «Физкультура и спорт» взялось за переписку сестер с дополнениями, собирается включить Антиперцева и прочее. Теперь все зависит от Риста. Примечание. Для публикации писем Триоле нужно разрешение наследника Арагона, Жана Риста. Нет, продержали все материалы довольно долго, но потом не сговорились с Ргали и долго возвращали. Еще раз понравилось «Последнее искушение Христа» Скорсезе. Понравился «Вор» Чухрая-младшего и очень «Брат» с Бодровым-младшим. С 1 по 10 декабря были в Нью-Йорке на юбилее Рязанова, на его вечере и презентации королевского журнала, ему посвященного, где и моя статья. Съездили хорошо, повидали всех друзей, жили на 42-й, но Нью-Йорк нам не нравится, кроме нескольких улиц в центре. Видимо, там нужно жить, а не приезжать. Это Элик был инициатором, чтобы нас пригласили. Бесплатно. Очень была интересная встреча с Робсоном сыном. Он очень славный. Я ему подарил идолов, где про его отца, про встречу Робсона-старшего с приведенным из тюрьмы еврейским поэтом Ицеком Пеппером –